Дон свернулся калачиком у камина, уставясь на пляшущие языки веселого пламени, отражающиеся в полированной поверхности темных дубовых панелей. Мне даже удалось на время позабыть о своем нищенском наряде, поскольку в комнате царил полумрак. Молодой Мадден сидел, пряча в глубоком мягком кресле уродливые изъяны своей фигуры. Впрочем, он казался вовсе не так хром, как мне показалось сначала, и при помощи трости из черного дерева передвигался достаточно проворно, если видел в том необходимость. Сэр Ричард Тредеридж сидел рядом со мной, попыхивая длинной трубкой, чисто выбритый, добродушный, пышущий здоровьем, в напудренном парике и безукоризненно одетый, как того требовали его положение и ранг. Упоминание моего имени он встретил с некоторой сдержанностью, и хотя она ни в коей мере не повлияла на выражение его благодарности и на искреннее желание быть мне полезным, но все еще чувствовалось в том, как он хмурил брови. «Джастин Пенрит из Плимута, насколько я понимаю», — спросил он, едва слуга Хадсон после изрядной нахлобучки покинул зал, где мы сидели за столом. Старика от немедленного увольнения спасло лишь заступничество юного Мадена, чей авторитет в доме, казалось, не уступал временами авторитету сэра Ричарда. «Он самый», — пришлось ответить. «Я отлично знал, о чем думает сэр Ричард. Отец мой, сперва потеряв состояние на рискованной афере в Южных морях, впоследствии впутался в заговор шотландских якобитов. Он избежал судьбы Дервентуотера и Кенмора, погибнув от пули еще до выступления графа Аргайля». Дервентуотер, Кенмор, Аргайль. Шотландские и североанглийские аристократы, в июне 1765 года поднявшее восстание в поддержку Джеймса Монмута, сына короля Карла II Стюарта, и называвшего себя Иаковом II. Впоследствии казнены королем Иаковом II, братом Карла II. Похоже, здесь спутаны события конца XVII и начала XVIII веков. Движения якобитов в XVII веке еще не было. Претендентом именовали сына Якова II, называвшего себя Яковом III и жившего во Франции. Его смерть и утрата всего нашего состояния послужили причиной того, что моя матушка вскоре последовала за ним. От семейства Пенритов не оставалось ничего, кроме большого и холодного каменного дома на краю пустынного обрывистого склона и меня, единственного их наследника, лишенного поддержки, состояния и привилегий, жалкого студента Оксфорда, без кошелька, без шпаги и без покровителя, словом, без трех китов, на которых только и могло покоиться благосостояние обедневшего рода в царствовании его милосердного величества, короля Иакова. «Надеюсь, вы приверженец законного короля?» — спросил сэр Ричард с вполне объяснимым сомнением в голосе. «И, конечно, протестант?» «Что касается последнего вопроса, то да», — ответил я. «И отец тоже был протестантом. А что касается первого, то здесь ответить будет посложнее, так как мне до сих пор не представилось благоприятной возможности доказать это. Дело претендента давно проиграно. Поддержка же его моим отцом, я полагаю, объяснялась скорее некоторой благосклонностью, проявленной к нему по мелочам во Франции, чем личными убеждениями. Ну, а относительно короля Иакова, то разве он не внук Иакова I? Примечание. Иаков I Стюарт, 1556-1625, сын Марии Стюарт, английский король, отец Карла I Стюарта, казненного Кромвелем в 1649 году. «Не вижу причины, почему англичанин не может служить ему с доблестью. И я в том числе». Мой отец полностью оплатил свои заблуждения той пулей,